за свое бегство. Но главное даже не в этом. Главное, что остров будет свободен. Кто такой Тихомир Тихо без ящера? Толстенький лысоватый человечек без власти и силы. Кем станут слуги ящера, если чудовище превратится в металлолом? Да они и воевать-то не умеют. Привыкли помыкать беззащитными людьми. Может быть, все же не случайно появился на этом острове? И Юлька? Может быть, в конце концов, посчитаемся с ящером?